Глава пятая. Вечер в убежище – самое оживленное время суток. Жители шли отдыхать после тяжелого рабочего дня. Львиная доля населения занимается в полях, потому сильно устает. Марианна никому не дает спуску. Все ради богатого урожая и эффективности труда. В это время две рыжие молодые девушки в свободных, но одинаковых платьях гуляли по праздничной улице, ловя на себе заинтересованные взгляды. Многие пытались найти в них отличия, но безуспешно. Девушки были абсолютно одинаковые. «Сестра, может, туда?» – спросила Софи, указав на шашлычную. «Или туда?» – Элли кивнула на кондитерскую. Единственное, чем они отличались, это предпочтение в еде, и решить, что они будут есть, оказалось очень непросто. Игра в камень-ножницы-бумага могла продолжаться бесконечно, ибо они показывали одно и то же – обе камень, обе бумагу и, конечно же, обе ножницы. Если подкинуть монетку, обе выберут решку, потому единственным способом определить, что будут есть – это наблюдение за клиентами заведения. Какое заведение за единицу времени посетит больше людей, туда они и пойдут. Девушки отошли в сторону и принялись наблюдать. Они любили наблюдать за другими. Вскоре мимо прошла влюбленная парочка. Причем было заметно, что влюблен был лишь молодой военный. Девушка же хотела защитника в его лице. Парочка зашла в кондитерскую. Далее трое геранцев. Они весь день работали в поле и любили выпивку с мясом. Двое были женаты, и один из них ходок в бордель. Мужчины зашли в шашлычную. Следом работница администрации с небольшой группой бывших рабынь посетила кондитерскую, из-за чего Элли довольно хмыкнула. Однако следующие несколько групп все шли в шашлычную. Отведенное время почти завершилось, и у девушек была ничья, но вдруг показался нетрезвый мужчина, что решил поесть мясца. Только вот у самого входа к нему подошли двое патрульных в броне рыцаря апокалипсиса. «Патруль, вы задержаны, пройдемте с нами», — спокойным голосом сказал один из бойцов. «А? Ну, я же ничего не сделал», — возразил пьяница. «Система говорит, что вы нарушили один из пунктов договора. Пройдемте с нами. По-хорошему», — ответил патрульный. «Меня подставили. Я не виновен», — вновь возразил мужчина, но его тут же скрутили и надели наручники. «Сестра», — сказала Элли и вздохнула. «Ничья», — добавила Софи. Согласно правилам, что сами же и установили, они сначала поели мясо, потом полакомились вкусняшками в кондитерской. Обе остались довольны и продолжили гулять. Утро началось стандартно с завтраком. Этим днем Сергей планировал завершить очистку южного берега Невы, но чем ближе люди подбирались к Эрмитажу, тем тяжелее им было. Потому они отступили, дабы продолжить утром, но по новому плану. Прошлым днем в районе Багратионовского сквера армия столкнулась с крайне ожесточенным сопротивлением. Концентрация биомассы там зашкаливала, что не дом, то очередная дрянь, и все это под атакой бледных тварей, коим не было числа. Потому по новому плану вместо атаки бойцы убежища заняли оборону, а квадрокоптеры принялись обследовать город. Маленьких летающих устройств было 40 единиц. Некоторые совсем крохотные, но все, что от них требовалось, это умение летать. К ним прицепили камеру убежища, что почти ничего не весило. Биомасса остро отреагировала на эти атаки, направляя на них своих тварей из ближайших логов. Чем сильнее урон биомассе, тем шире радиус призыва к атаке, потому предположительно после планируемой атаки последует суровая контратака. Весь прошлый день люди сжигали логово, сжигали дома, пораженные биомассой, но главной целью были малые почки, или же сердца, как их называли люди. Без них биомасса желтела и отсыхала. Сейчас треть южного берега была пожелтевшей. Что интересно, обнаружились и отсохшие почки, которые ранее не были найдены. Если отрубить их контакт с другими почками, они также умрут, потому и было решено искать рыбу пожирнее, а именно большие почки. Прошлым днем армия нашла одну из таких. К счастью для людей, большие почки не могут размещаться в домах, ибо слишком большие, 8 метров в высоту и 20 в диаметре. Охранялась такая важная штука весьма серьезно. Более десятка кишкоподобных тварей и 6 монстров 4 уровня. Когда квадрокоптерами было обнаружено 4 больших почки и налажена оборона армии, металлический монстр Луи начал обстрел почек боеприпасами с огненной смесью. Это были металлические цистерны объемом в 500 литров с часовым механизмом. На подлете срабатывал детонатор, и область сотню метров с хвостиком накрывала огнем. Только вот с меткостью у орудийных установок Луи было плохо. Прицельная стрельба в принципе не была предусмотрена. Но бравые артиллеристы и навык стрелок сделали свое дело, и все большие почки запылали. Серая биомасса мгновенно окрасилась в серебряный цвет, а из города послышались вопли. «Готовимся, будет жарко!» – прокричал в рацию Соломон. Для этой битвы убежище собрало все свои силы, даже многих новичков привлекли. Было 3000 стрелков, вооруженных лучевыми винтовками, 4000 АК-15, 1000 АП-4, 500 пулеметчиков и 2500 бледных метателей копий. Их прикрывало 1000 рыцарей в бронекостюмах со щитами 3-го и 4-го уровней. Вооружены они были лучевыми мечами. С ними были 500 орков и, как резерв, 5000 бледных. Лучники и маги разбились на малые группы и выступали как группы поддержки. Технику на этот раз решили не использовать, как и артиллерию из-за низкой эффективности в черте города. Лишь группы панцирей с отрядами быстрого реагирования. Возмездие не заставило себя долго ждать. Монстры перли чуть ли не со всего города, даже из реки и моря. И вскоре первые твари добрались до позиции людей, чтобы быть расстрелянными и сожженными. Но напор все рос и рос, а твари приходили крупнее и сильнее. Пулеметы прошивали чудищ насквозь. Их плоть была мягка, потому одной пулей можно было поразить сразу несколько монстров. Но, к сожалению, это мало помогало. Слишком уж их было много. Они заваливали своими трупами улицы, из-за чего людям приходилось постоянно отступать, оставляя одну линию обороны за другой. Не все чудища перли напролом. Некоторые проявляли чудеса изобретательности. Они пробирались через окна и комнаты домов, карабкались по стенам, спрыгивали с крыши, даже канализацией пользовались. Но с последними справиться было проще всего. Достаточно оказалось магам земли перекрыть все подземные проходы и насадить на каменные копья всех подземщиков. Также к обороне привлекли и драконов. Летать им было запрещено, ибо собьют. Но из Готье получилась неплохая стационарная огнеметная турель. Даже Людвига привлекли, чтобы тот поливал врагов огненными шарами. Зверюшка натренировалась на осколках и рвалась доказать хозяину, что от него есть польза. «Внимание! Вы услышали песню богини. Ваша выносливость и ловкость возросли на 50% на следующие полчаса». Екатерина также присоединилась к сражению, и по всему полю боя звучал ее прекрасный голос. Кто-то даже подпевал, потому со стороны выглядело это странно. Пела девушка на французском, так как других воодушевляющих песен она не знала. Но Сергей уже велел Наташе подготовить набор русских песен. Битва шла тяжело, но контролируемо. Твари просто перли на позиции людей и помирали тысячами. Когда становилось тяжело, приходили маги и сжигали всех врагов, создавая огненные цунами. Но тяжелее всего было с гигантами. Тех оказалось, на удивление, много. Порой они нападали группами по 3 и более особей. Таких встречали бойцы, получившие уникальные навыки, подходящие для сражения в городе, потому прорывов не происходило. В это время группа спецназа «Мартышек» напала на город с севера и востока. Эти ловкие и мобильные бойцы проникали в город, создавая пожары и уничтожая малые почки. «Босс, там наши медведи, кажется, договорились между собой и зовут на переговоры», — раздался голос Аннет. «Хорошо. Передай Светле, скоро вернусь в убежище. Сейчас немного жарковато», — ответил мужчина, что вместе с рыжими добивал одного из гигантов. Это был 12-метровый человек-осьминог. У него было 10 щупалец и тело человека. Щупальца росли из спины, да и лицо осьминожье. В общем, не красавец, но он был весьма живучим и разрушительным. Добив огромную тварь, мужчина с телохранительницами вернулся в убежище и посетил Аннет. Девушка переключилась на камеру, прицепленную к одному из отпущенных разумных медведей, и продемонстрировала настоящий медвежий город. Деревянные дома из бревен, колодцы и даже дороги, ну и гуляющие по улицам города медведи. Все, как рассказывали в западных СМИ про Россию, разве что медведи были жителями города. Конечно же, имелись в виду не те огромные зверомутанты, а разумные представители, гуманоидные существа. Они были крупнее людей, ростом примерно 2 метров, крепкие тела, покрытые шерстью, медвежьи головы, одежда из шкуры, различные украшения из дерева и костей. Телепортационная платформа была установлена посреди чего-то вроде городской площади. Там собрался почти весь город, по крайней мере, так ощущалось. Площадь надежно охранялась несколькими сотнями воинов и 3 десятками шаманов. Последних было легко отличить по одеждам из шкуры костей. Сергей не стал заставлять медведей ждать и переместился на телепортационную платформу. Мужчина был в своей тяжелой броне «Ликвидатор-2», но без оружия. Окинув медведей взглядом и дав им время полюбоваться на себя, Сергей скрыл шлем и направился к подобию трона из веток, что располагался на спине огромного медведя 4-го уровня. «Приветствую тебя, человек. Ответь, если ты действительно понимаешь нашу речь», — сказал сидящий на троне вождь медведей. Он был покрыт страшными шрамами, что носил с гордостью. Его рост был примерно 2,40. Тело крепкое, лицо волевое, а глаза источали мудрость. «Я приветствую тебя, медведь», — ответил человек, вызывая недовольный гомон среди народа, мол, неуважение к вождю. «Эти недостойные вели переговоры от имени плененных тобою Шел. Поясню, так мы себя называем, Шел, и мы гордимся этим именем. Я же Мирини Мори Шел. Сергей Витальевич, лидер людей, что отбили нападение твоей армии», — ответил он, вновь вызывая гомон среди народа. «Сергей Витальевич, ответь же, почему Шел должны дружить с людьми? Вы первыми напали на нас», — спокойным голосом заявил медведь, и народ тут же принялся что-то рычать. «В первую очередь это нужно вам», — ответил человек. Вождь даже прирыкнул от неожиданного ответа. Сергей кинул взглядом всю площадь и вновь посмотрел на вождя. «На западе мои воины истребляют полчища тварей, что лезут из моря. На востоке вы, Шел. Причем вы гораздо слабее этих тварей. Мне было бы проще пройтись по этим лесам и собрать богатый урожай, что мы получаем, убивая ваших братьев меньших». Сергей указал рукой на зверомутантов и продолжил. «Но меня убедили, что в этом нет нужды, и мы можем жить в мире». «Твои слова весьма угрожающие, но действительно ли все так, как ты говоришь? И кто же убедил тебя предложить нам мир?» — оскалив пасть, спросил вождь. В ответ на его слова мужчина взмахнул рукой, и рядом появилась Светла верхом на огромном крокодилоподобном зверомутанте 3-го уровня. «Здравствуйте, уважаемый Мирини Мори Шел, вождь народа Шел», — Вежливо сказала появившаяся девушка и поклонилась. «Я Светла Прохаскова. Это я выступила с инициативой о мире». «Тогда ты скажи, зачем нам мириться с вами?» Рыкнул медведь, что был несколько обозлен после слов наглого человека. «Ради взаимного процветания мы можем многое предложить вам, а вы нам. Но и самое главное – это то, что война может привести к гибели мира», – ответила девушка и погладила землю, ибо вряд ли звери понимали слово «мир» в том смысле, который имела в виду Светла. «Гибели мира?» – удивился вождь. «Феникс, расскажи ему». Махнув рукой, сказал мужчина. Ему уже осточертело всем объяснять одно и то же. «Кра!» Раздался громкий птичий крик, и из земли начали вылетать тысячи желтых огоньков, что принялись кружить в прекрасном танце над всем городом, а потом резко начали собираться в одной точке, формируя образ величественного феникса, что, расправив пылающие крылья, завис над площадью. «Дух земли!» — воскликнул вождь и, спрыгнув с медведя, упал на колени и опустил голову к земле. Далее следовала пафосная речь Феникса, что разошелся, ибо медведи внимали каждому его слову. Правда, общался он телепатически, потому говорил без слов, слышалось лишь карканье или нечто подобное. Птица говорила долго, из-за чего Сергей заскучал и, чтобы скрасить время, увлекся разговором со Светлой. Оказывается, девушка собирается замуж, и это Петр, командир отряда наемников, что защищал АЭС близ Дюссельдорфа, ныне один из военных офицеров убежища. Также босс узнал, что еще 4 крокодила и 9 лошадей перешли на 3-й уровень. Арианна была рада, ибо и тех припахала к вспашке полей. Вскоре Феникс закончил свою речь и распался на множество огоньков, что накрыли весь город. Они, подобно снежинкам, опускались к земле, согревая всех, на кого попадали, вызывая бурю эмоций у медведей. Далее состоялись конструктивные переговоры. Во-первых, с этого момента прекратится война. Люди отпустят всех пленных медведей, а те, в свою очередь, всех людей, что находились у них в рабстве. Как оказалось, медведи старались не убивать людей, а порабощать их, используя их знания и умения. Благодаря им они и возвели свой город. Во-вторых, в городе медведи откроют филиал убежища и поставят торговый автомат. Медведи будут продавать энергоядра, покупать мясо, картошку и прочее. К удивлению Сергея, да и самих медведей, им очень понравилась картошка. В-третьих, при контакте с людьми и лагерями выживших те не будут вступать в конфликты, а позовут представителей убежища. Также договорились о военной помощи. Медведи помогут защищать человеческие лагеря от зверомутантов, а люди помогут им в случае нападения других разумных племен или орд монстров. «Босс, думаете, они будут соблюдать договор?» — спросила Аннет. «Ты видела их лица, когда они ели кроликов и картошку?» — усмехнулся мужчина. «Да, на наркоманов были похожи». «Считай, мы их поработили». С жуткой улыбкой заявил мужчина и добавил. «Вот откроем ресторан в их городе, а потом ателье, еще и пиво подвезем». «Босс, вы хуже колонизаторов», — рассмеялась девушка. В скором времени состоялись вторые переговоры, на которых присутствовала делегация от медведей и альянса городов. Подтвердили договоренности, пожали руки и лапы, а дальше гостям провели экскурсию по убежищу. Познакомили с Ктулху, показали кроличью ферму, птицефабрику и многое другое. Освобожденных людей в количестве 6055 забрали в убежище. Им помогут вернуться к нормальной жизни после рабства. Таких опасно было возвращать в земные лагеря. Они будут распространять ненависть и недовольство по отношению к Шелл. А нестабильность никому не нужна. Вот спасут они мир, тогда уже будет другой разговор. Пока шли переговоры, в Питере все еще сражались. Монстры давили и давили. Пришлось закупить еще 2000 АК-15 за 4 с копейками миллиона и вывести в бой больше резерва. Местные тоже сражались. Они защищали мосты. Им было нелегко, но они держались. Мартышки же буянили по полной. Пробраться глубоко в город они, к сожалению, не смогли, потому как на севере самая высокая плотность биомассы. Соответственно, и защитные кишкообразные хренотени присутствовали, причем в огромных количествах. Но благодаря информации от местных и разведке с воздуха было обнаружено и приманено огромное стадо оленей-зверомутантов. Точнее, Мизуру приманили бледных монстров к оленям, и уже после этого те рванули к городу. Животные почему-то были в бешенстве лишь от одного вида порождений биомассы. Но, к сожалению, всех оленей перебили. Лишь ближе к вечеру люди отбили нападение, казалось бы, бесконечной орды нелепых монстров. Но отдых солдатам только снился. Оставив сбор добычи на ополчение и гражданских, бойцы рванули на территорию биомассы. Нельзя было допустить, чтобы инкубаторы восстановили армию тварей. Были перенесены десятки грузовиков с глиняными горшками, наполненных огненной смесью. На территории биомассы не работал перенос, потому приходилось работать по старинке. В скором времени город начал пылать. Люди поджигали даже деревья, окутанные биомассой. Но чем севернее продвигались люди, тем тяжелее им приходилось.